Проект «Неосфера» представляет. Владимир Михайлов. Скучный разговор на заре. Голос Серова был неприятен, словно муха билась в иллюминатор. Горин глубоко вздохнул, но прошло еще достаточно много времени, прежде чем он стал понимать слова. Коллега Горин, вы меня слышите? Горин! Слушаю. О чем вы задумались? Да ни о чем. А что тут думать? Ошибаетесь, коллега. Глубоко ошибаетесь. Именно думать. Мыслить, анализировать, делать выводы. Я согласен с вами, профессор. Вот и чудесно. Вот и великолепно. Человек должен думать, друг мой. Так скажите, что именно вы думаете об этом? Горин с трудом отвел взгляд от пепельницы. Пепельница была массивная, привычная. Смотреть на нее было приятно. Это успокаивало. Теперь Горин стал смотреть на кресло. На нем не было мягкой подушки, на которой так удобно было сидеть. Твою мать. Это великолепно. Это исчерпывающе. Но если говорить об эмоциональной стороне... Но меня интересует анализ. В конце концов, мы здесь для того, чтобы наблюдать и делать выводы. Вернемся поэтому к нашей теме. Только скажите, как вы себя чувствуете? Немного болит голова. А вы? Голова? А в чем дело? Не, ничего. Мне еще вчера показалось, что я простудился. А как вы? Полагаю, что нормально будет самым точным определением. Нормально. В пределах нормы, вы понимаете? Зануда. Разумеется, я понял. На таких, как я, мало что оказывает влияние. И недаром же меня в институте звали верблюдом. Что? Ну да, зачем снабжать вас давно имеющейся у вас информацией? Я, кстати, не обижался, принимая во внимание мою неприхотливость и выносливость. Да, студенты. Горин, вы обязательно примите что-нибудь от головной боли, слышите? Пройдет. Все проходит. Фу, коллега, стыдитесь. Не хватает только, чтобы вы оказались нытиком. самая гнусная порода людей. Вы согласны? Горин, вы меня все-таки не слушаете. Так я и полагал. О чем вы думаете? Да так. Думаю, в общем. Вот это плохо. Никогда не надо думать в общем. Всегда конкретно. Это необходимо для работы. И, кроме всего прочего, помогает поддерживать тонус. Итак, начнем с анализа конкретной обстановки. Ну, если вы не возражаете. Вряд ли нам это под силу. Мы не специалисты. Да, не специалисты. Но наш долг перед специалистами... Так, слушайте, не заставляйте меня высказывать тривиальные вещи. Начнем с конкретной обстановки. Одну минуту, профессор. Скажите, вы оптимист? Я? Как вам сказать, друг мой? Полагаю, что ученый по природе своей должен быть здоровым пессимистом. Потому что, зная невозможность достижения конечной цели, абсолютного знания, он все же делает все возможное для постижения частностей. Ну и, конечно, исходит при этом из объективных данных. И занимается этим всю жизнь. Всю жизнь. Это вы не забыли? Нет. Вот ты великолепно. Да, вы не голодны. Я хочу есть. Ну вот. Итак, начнем с того, что нам повезло. Повезло? Вне всяких сомнений. Наблюдать подобное явление, если не ошибаюсь, не приходилось еще никому. В литературе, во всяком случае, подобное не описывалось. Но... Что? Нет, пустяки. Следовательно, не будем терять времени. Я не люблю терять время. Вы, надеюсь, имеете об этом представление, а? Давайте же проанализируем то, что мы наблюдали, и попытаемся установить причины. Вы думаете, в этом есть смысл? Приступая к работе, я всегда предпочитаю думать, что результат будет достигнут. И... О, так. Итак, восстановим последовательность событий. Да... Вы, слушайте, вы примите таблетку. Что вы за работник с больной головой? Примите сейчас же, возьмите там справа. Да, знаю. Ну вот, другое дело. Даже дыхание у вас нормализовалось. Итак, что мы имели вначале? Предмет. Лучше тело. Почему лучше? Ну хорошо, пусть будет тело. Итак, тело, обладающее массой... Ну-ка попытайтесь охарактеризовать массу как можно точнее. Полагаю, что масса составляла на интересующий нас момент 27 500 тонн. Для простоты примем 27 тысяч. Следовательно, тело, обладавшее массой в 27 тысяч тонн, соприкасалось с грунтом в отдельных точках. В шести точках. Да, в шести точках в течение... Сейчас. 2 часов и 14 минут. 2 часов и 14 минут. Коллега, а вы наблюдали на протяжении этого времени что-либо, что можно было бы теперь интерпретировать как начало процесса? Нет. Нет. К сожалению, мы не вели специальных наблюдений. И это, безусловно, влияет на точность наших выводов. Но все же можно предположить, что процесс начался внезапно. Это был взрыв. В самом деле, какое смелое утверждение. А мне показалось, что это была майская роза. Конечно, взрыв. Но что взорвалось и по какой причине? По-вашему, причина, конечно, была субъективная. Да. Ну что же, исследуем и эту вероятность. Хотя, с моей точки зрения, это будет пустой тратой времени. Впрочем, сделаем лучше наоборот. Вы же не станете возражать, друг мой, против того, чтобы ваша версия осталась заключительной и вступила в силу лишь тогда, когда все прочие предположения не подтвердятся, а? Какие еще предположения, Тома? Пожалуйста, пусть будет так. Дело в том, друг мой, что ваше утверждение мы не можем ни доказать, ни опровергнуть. Оно не входит в категорию предсказуемых событий. Поищем поэтому иные возможности. Например, не заметили ли вы... Вот лично мне показалось, что тело, о котором мы говорим, испытало весьма эффективное воздействие снизу, со стороны грунта. Что вы думаете? Мне трудно сформулировать точно. Впечатление было такое, словно распахнулась поверхность. Я отдаю, разумеется, должное вашей смелости в формулировках. Но позволю себе заметить, не понимаю, как эта поверхность может распахиваться. Дверь может распахиваться, а не поверхность. Проявление неизвестной нам силы уместнее было бы сравнить с извержением. С извержением небольшого вулкана. Здесь мы не касаемся протяженности события во времени. Я хочу дать, так сказать, зримую картину. Я хотел бы указать на отсутствие серьезных свидетельств в пользу гипотезы извержения. А почему вы против, коллега? Потому, профессор, что этот, как вы выражаетесь, зримый пример может заставить нас мыслить в неправильном направлении. Существует целый ряд систематических ошибок, коренящихся именно в следовании неправильным представлениям. В результате чего... Ну, вы еще станете учить меня тому, как не допускать систематических ошибок. Ну, вы согласны с тем, что источник силы находился не выше, а ниже поверхности? Под землей, сказали бы мы, если бы дело происходило на земле. Горин! Коллега! Коллега! Нет, ничего. О земле зря. Ну, простите меня, друг мой. Итак, если источник силы находился в глубине, а сила воздействовала на тело в продолжении весьма малого промежутка времени, какова, кстати, ваша оценка? Мне показалось, что все произошло в долю секунды. Ну, несомненно. Но за какую долю? Я лично склоняюсь в оценке промежутка времени в 10-15 сотых секунды. Но, принимая во внимание, так сказать, психические корни возможной ошибки, могу допустить, что явление длилось до 0,3 секунды. Кстати, в литературе можно найти указания на возможность таких вот внезапных и кратковременных извержений. Мы же отвергаем эту гипотезу. А почему? Во-первых, сам характер местности не таков, чтоб можно было предположить возможность тектонических явлений. А иначе нас с вами здесь и не оказалось бы. Согласен. Во-вторых, ничего не извергнуто, кроме того количества поверхностной породы, которая неизбежна при таком взломе ее изнутри. Да, вокруг в основном обломки тела, а не здешних минералов. Значит, не извержение. Профессор, может быть... Нога немного ноет. Ну-с, не извержение, но и не взрыв. Ну, не такой взрыв, как... предположили вы. Тогда что? Предположим, что на небольшом расстоянии под поверхностью существует некоторая полость. Разумеется, чем-то заполненная. тело, вступив в контакт с поверхностью астероида, тем или иным образом воздействует на вещество, заполняющее полость, и оно взрывается. Угу. Я на вашем месте не делал бы столь опрометчивых заявлений о том, что заполняет каверну, и каким образом объект воздействует на это неизвестное вещество. Но это могла быть, допустим, нефть. Легкие фракции. Ха, бензоколонка под поверхностью? Великолепно. Одним словом, до нас здесь не бывало людей, коллега. И не будет. Будут. Будут. Обязательно будут. Не сомневайтесь в этом. Что? Опять голова болит? Возьмите еще одну таблетку. Сколько там их у вас? Останется 4. Ну, тогда хватит. Хватит. Ну, не сердитесь, друг мой. Ничего не поделаешь. Но это не должно мешать работе. Работать надо, как играет спортсмен. До финального свистка. Итак, что касается нефти, с уверенностью можно сказать, что здесь ее быть не могло. Не говоря уже о том, что это... тело никак не могло воздействовать на нее таким образом, чтобы произошел взрыв. Вы согласны? Не-не-не-не-не. Тепловое воздействие абсолютно исключается. Все успело остыть. 2 с четвертью часа. Вполне достаточное время. Оставим нефть в стороне. Она ни при чем. Хорошо. Скажите, профессор, вы не допускаете, что в природных условиях могли самопроизвольно образоваться такие вещества, которые употребляются для производства взрывов? Взрывчатые вещества? До сего времени, во всяком случае, они нигде в природе не обнаружены. Даже там, где вещество не ограничивается, так сказать, минеральным царством. Знаете, я даже сказал, что открытие их означало бы, что ряд наших коренных представлений из области химии не соответствует действительности. Нет, это чересчур рискованное допущение. Полагаю, что говорить о наличии таких веществ нам с вами не следует. Тогда невдалеке от поверхности могла находиться значительная залежь химически чистых или достаточно чистых, расщепляющихся материалов. Эти материалы не умеют молчать, друг мой. Они доложили бы о своем присутствии сразу, как только мы с вами здесь появились. Ну, предположим, что они доложили, а мы своевременно не отреагировали. Это уже из области субъективных причин. Не обязательно. Могли отказать соответствующие приборы. Да этих приборов такое множество. Ну... на самом деле, не могли же они отказать все сразу. Да и сию минуту мои приборы... мой показывает. А мой нет. Ну, значит, вам повезло. Все равно. Ну, разумеется. Повезло, я говорю, просто, чтобы дать оценку этой случайности. Нет, друг мой, расщепляющихся материалов здесь не было. И сейчас присутствуют лишь те, которые входили в состав... тело. Тогда что же? Вот и я не знаю, что. Это и заставляет меня ломать голову. Ну что же, профессор, не пора ли нам вернуться к причинам субъективного, как вы говорите, характера? И предположить, что просто-напросто кто-то... Нет! Не время! И никогда не будет такое время. Слышите? Вы находитесь в экспедиции первый раз, а я уже и не помню в какой. И я вам говорю, никаких субъективных причин быть не могло. Мы имеем дело просто с каким-то новым явлением природы. Вы полагаете, что явление природы произошло бы так или иначе? И это... наше тело оказалось здесь, в месте проявления этого эффекта, лишь по случайности? Нет. Нет. Этого я не думаю. Я полагаю, что тело каким-то образом повлияло на течение определенных процессов. Своим появлением как-то стимулировало, катализировало их, и в результате... Но я пока не вижу механизма этого явления. Я тоже. Послушайте, а если в той полости был газ? Газ? Именно. Тело, вступив в контакт с поверхностью астероида, неизбежно нарушило ее структуру. Возможно, образовались микроразломы. Газ получил выход на поверхность. Температура оставалась достаточно высокой. Для возгорания, что ли? Сомневаюсь. Кроме того, газ в полости, если он был, находился под немалым давлением. Предположим, какая-то часть его получила выход на поверхность. Допустим, даже она загорелась. Ну и что? Возник бы факел. Это послужило бы предупреждением, позволило бы принять необходимые меры предосторожности. И потом, пламя не могло пробраться к мастеру этого газа. Слишком велико было давление изнутри. Да. По-видимому, вы правы. Но, откровенно говоря, мне больше ничего не приходит в голову. Скорее, наоборот. Что значит наоборот? Скорее выходит из нее. Ну что вы, не надо так. Давайте помолчим немного и подумаем. Помолчим. Горин прислонился лбом к холодному стеклу и закрыл глаза. Так было легче. Резко падали капли. Прошло время. Наверное, много времени. Они не считали его, хотя чувствовали, как уходят минуты. Горин открыл глаза. Заря, профессор. А? Что? Что? Заря? Где Заря? Где? Да нет, профессор. Просто Заря. Скоро взойдет солнце. Ах, да. А я и забыл. Да, взойдет солнце. Мы его увидим. Ну, вы придумали, профессор? Я? Да, собственно, нет. И знаете, немного отвлекся. Ушел в воспоминания. Все-таки есть что вспомнить. Ну, в общем, и целом увиденная нами картина ясна. Источник силы располагался под поверхностью. Неясен только пока механизм. О, черт. Нога, знаете, не дает сосредоточиться. Почему-то хочется побежать. А вы, мой друг, поняли что-нибудь? Мне кажется, да. Ого! Это любопытно. Ну, вы говорите, излагайте. Я тоже вспоминал. И совершенно точно, мне кажется, вспомнил, как это выглядело. Видите, вы оказались выдержаннее меня. Я вспоминал о разных вещах, не имеющих отношения к предмету нашего исследования. А вы... Ну, это просто потому, что больше вспоминать мне, по сути дела, и не о чем. Да, возраст. Вы себе и представить не можете, как я сожалею. Да, так что же вам удалось восстановить в памяти? Я вспомнил цвет. Цвет? Должен признаться, да. Попытайтесь восстановить его в памяти. Это важно. Это была не красная и не желтая вспышка. Вначале она была голубой. Ярко-голубой и с небольшим оттенком зелени. Там было белое. Да-да-да, я помню отчетливо, друг мой. Говорите короткими фразами. Так будет лучше. Попробую, спасибо. Так что же? Голубая вспышка громадной мощности. Цвет молнии. Молнии? Слушайте, а это мысль? Электрический разряд, понимаете? Любопытно. Аргументируйте. Масса нашего... Масса тела, друг мой. Ну, дальше. Тело состояло в основном из металла. Процентов на 70, да. Достаточно солидная масса. Могучий электрод. Ну, допустим. Но источник энергии... Под поверхностью, как мы и думали. Не понимаю. Подумайте, профессор, если мы допускаем, что в том районе, где произошел контакт тела с астероидом, могла оказаться полость... Ну, разумеется, мы же наблюдали показания приборов. Ну, дальше. То можно предположить также, примем на минуту, что в этой полости мог оказаться выход каменного угля. На астероиде каменный уголь? Ну, знаете... Да. Еще нефть туда-сюда. Ее генезис нам, в конце концов, еще не вполне ясен, но уголь, коллега... Погодите, профессор. А насколько нам ясен генезис астероидов? Вы имеете в виду гипотезу Фаэтона? Можно ли зачеркивать ее совершенно? Не знаю. Вот если бы мы успели детально исследовать хотя бы этот самый астероид... Но так или иначе, мы можем принять хотя бы на мгновение. Ну, допустим. И уже гораздо проще, не правда ли, профессор, предположить наличие выхода цинка. Самородного? Ну, откуда же вы возьмете серную кислоту? Ведь для того, чтобы образовалось нечто подобное природному элементу Грене, нужна и серная кислота. Это не так уж сложно. Если есть окислы серы и вода, мы получим кислоту. Это школьная химия. Вода... Вода могла существовать в виде льда, но высокая температура, возникшая при установлении контакта с телом, заставила ее... И все же, друг мой, все же, даже при наличии всех этих совпадений, даже при наличии их, мы получили бы лишь сернистую кислоту. Она в водном растворе очень слабо ионизирована. Вряд ли ваш элемент... Мог бы. Ну, не знаю. Не обижайтесь. Гипотезы нельзя принимать на веру. Хотя, должен сказать, что в вашей идее относительно электрического разряда... Не спешите, профессор. Берегите силы. Знаете, есть что-то привлекательное в этом. Спасибо. Эта идея мне нравится. Такой разряд мог вызвать... Ой, черт! Мог вызвать, я говорю, замыкание в полости нашего тела. А там было предостаточно веществ, способных взорваться. Еще бы. Могли даже расстроиться магнитные поля. Именно, профессор. Расстроились магнитные поля. На краткий миг. Но этого хватило. Однако, если вы считаете, что угля быть не могло, то как же? Не согласен, друг мой. Никому не удавалось наблюдать в естественных условиях подобные источники тока. Они изобретение человека. Человек, друг мой, его разум, вот самое прекрасное. Жизнь прекрасна во всех проявлениях. Это, безусловно, тонко подмечено. Жизнь во всех проявлениях. Скажите, а вы за это время не наблюдали ничего? К чему могла бы относиться ваша фраза? Я наблюдаю пепельницу. И кресло. Вот и все, маэстро. Понимаете, мне тоже пришла в голову мысль. Разряд, очевидно, имел место. Именно электрический. И если думать о его источниках, мы можем остановиться на одном из двух выводов. Или под поверхностью и в самом деле имеется какой-то заряженный пласт. Но от явлений природы, которые не обладают инстинктом и не могут выбирать слабое место для удара, наше тело было достаточно хорошо защищено. Да, оно было защищено. Однако могло ведь случиться... Погодите, дайте я закончу. Или... Или это была жизнь? Жизнь? Конечно. Заряженные пласты до сих пор не наблюдались. Зато обладающие мощным электрическим разрядом существа есть и на Земле, и на других планетах. Мощность, конечно, намного порядков ниже, но это уже не принципиально. А если здесь и в самом деле существует жизнь, на поверхности или под нею, то она неизбежно обладает обменом основанным на прямом усвоении энергии Солнца. В таком случае не исключено, что эти существа в случае опасности могут защищаться именно таким способом. Мы бы заметили, профессор. Но было пусто. Если жизнь была на поверхности, а если под нею? В этой полости? Не обязательно. В веществе такой плотности? Ну, этой плотности далеко до предельной. А если существо обладает плотностью больше, скажем, на два порядка, то... Может быть. Может быть существо. Или вся эта глыба. Весь астероид. А почему бы и нет? Горин? Горин? Вы что, уснули? Еще нет, профессор. Но близок к этому. Не смейте спать. Не спите, мальчик. Именно сейчас вы не можете позволить себе это. Подумайте, ведь место, где мы находимся, единственное, пригодное для посадки. Очень удобное место. Сюда. Сюда будут садиться. Да не спите же. Ну, хотите, споем песню? Или я расскажу вам анекдот. Я, знаете, в юности знал массу анекдотов. И очень смешных. Горин, вы не спите, поймите. Придет новый корабль и сядет здесь. Этого нельзя допустить. Ни в коем случае. Вы понимаете, что нужно сделать? Я не вижу, что мы сможем. Дать знак опасности. Крест? А как? Как? А мы? Мы? Ну, конечно же. Мы сами. Не успеть. Надо успеть. Надо. Горин промолчал. Кровь по-прежнему капала из рассеченного лба и из плеча. В скафандре образовалась уже лужица, и грудью Горин лежал в этой лужице и чувствовал, как с каждой каплей уходит жизнь, как приходит сон, носивший, впрочем, иное название. Он пошевелил руками, примериваясь, как будет ползти, потом ногами. Мало шансов, профессор. А вы? Я, к сожалению, не транспортабелен, как говорят медики. Конечно, будь мы предусмотрительные, мы захватили бы, выходя, тележку там или... А так, видите ли, друг мой, у меня раздроблены ноги, и что-то лежит на них. Кусок обтекателя, по-моему. Я не могу двигаться. А как же вы? Как я не истек. А я, знаете ли, лежу наклонно, вниз головой. Тут такой рельеф. Как вы думаете, до меня далеко? Около километра. Выйдя, мы успели разойтись метров на 400. И взрыв потом швырнул нас. Да, судя по тому, как ясно мы слышим друг друга, что-то около километра. Если бы было больше, прием был бы хуже. Рации ведь у нас слабые. Вы должны доползти. Доползти. Освободить меня от обтекателя. При здешней гравитации это нетрудно. Выпрямить и лечь поверх меня крестообразно. Вы думаете, они... Не знаю, поймут они или нет, что это означает, но садиться не станут, чтобы не сжечь нас. Потом спустят человека, а там уже разберутся. Ползу. Он и в самом деле двигался. Между пепельницей и валявшимся на камнях вверх ногами искореженным креслом было относительно ровное место. Можно было надеяться проползти и не разорвать скафандр. Там, где лежал профессор, придется ползти осторожнее. Там, по-видимому, будет больше металлических обломков. Ползти придется не прямо, а по дуге, минуя место, где произошел взрыв. Этот район наверняка не пройти даже на ногах, не то что на животе. Горин полз, стукаясь головой о внутреннюю поверхность шлема и отплевываясь, когда текущая сверху кровь попадала на губы. Но если я положу вас горизонтально... Не бойтесь. Это буду уже не я. Видите ли, у меня помяло регенератор. И он действует все хуже. Так что... Я понимаю, друг мой. И мне очень неудобно, что придется оставить вас одного. Ненадолго. Это будут невеселые минуты. Ищите утешение в одном. Те, кто прилетят сюда после нас, останутся в живых. Их корабль не взорвется, как наша Заря. Да. Голова грозила расколоться. Он повернул голову в шлеме вправо, нашарил вспухшими губами рожок первой помощи и всосал еще одну таблетку. И снова зашевелил руками и ногами, передвигаясь меж обломков, как древние рептилии. И потом, как-никак, мы сделали открытие. Только не знаем, какое. Власть или жизнь? Я думаю, что это все же жизнь. Во всяком случае, я записал это в полевой блокнот. Руки, к счастью, уцелели. Блокнот будет лежать на груди. Когда вы ляжете сверху, возьмите его и положите у себя на груди. Пусть его найдут. Обязательно. Спасибо вам, профессор. Что вы? За что? Вы помогли мне. Иначе бы я умер, думая, что во всем виноват кто-то из наших, из экипажа. Я решил, что взрыв произошел по чьей-то небрежности. Я знал, почему вы говорили о субъективных причинах. Но это было не так. Мы с вами установили. Вас извиняет то, что это ваша первая экспедиция. Иначе бы вы знали. Это были не такие люди. Им можно верить больше, чем себе. За это я и благодарю вас. Нет, что вы. Я просто помог вам прийти в себя. Вы видите меня? Я зажег фонарик. Но плохо представляю, с какой стороны вы должны появиться. Не беспокойтесь. Я ползу по пеленгу. Рано или поздно я вас увижу. Хорошо, друг мой. Я пока помолчу. Попробуйте сэкономить. Перед глазами, знаете ли, какие-то круги. Но вы будете слышать мое дыхание. Хорошо, если бы вы увидели фонарик, прежде чем оно прекратится. Я увижу, профессор. Увижу. Тогда прощайте, друг мой. Я, кажется, отключаюсь. Подождите, профессор! Теперь он слышал только дыхание. Громкое и хриплое. Все более учащающееся. Он полз, и лужица крови плескалась в скафандре. Ползти приходилось, минуя обломки зари, разметанные внезапным и мощным взрывом, от которого уцелели лишь они двое, вышедшие, чтобы взять пробы грунта там, где он не был обожжен при посадке корабля. Горин полз и знал, что доползет. Посветлело. В черных камнях отразился первый луч солнца. Оно всходило впереди. И Горин подумал, что теперь ему будет легче ползти. Ведь всегда легче, если видишь, куда надо двигаться.